Глава 52. Вслед за Ференсом слайдер тоже сделал несколько удачных выстрелов, и правый двигатель Уиндера взорвался, а само судно закувыркалось и сорвалось в неуправляемый полет. «То-то парень!» — усмехнулся слайдер, ловя вертящийся Уиндер в перекрестии прицела. Дружно загрохотали пушки, от Уиндера полетели куски обшивки и обрывки проводов. Ференс добавил с другой стороны, и на судне взорвался бак с горючим. «Нет, не добраться тебе до станции, не добраться!» — усмехнулся слайдер и снова прицелился в агонизирующий Уиндер. В этот момент подала сигнал системы оповещения, а это означало, что по Икслендерам был произведен залп. Еще не видя опасности, слайдер на всякий случай сменил курс, и почти в ту же секунду чуть левее полыхнула вспышка разрыва. Осколки забарабанили по броне перехватчика, и слайдер пошел на разворот. «У тебя как, Ферни?» «Без повреждений». «У меня тоже». «Что это было?» «Как будто со стороны станции». «Что там, полицейские, что ли, сидят?» «Нужно срочно добить беглеца». «Сейчас попробую». Ференс развернул свою машину и снова пошел на Уиндер. То же самое сделал и слайдер. Оба открыли огонь, но прямо перед ними разорвалось сразу несколько снарядов, и эти вспышки сразу отсекли преследователей от жертвы. Машину Чаки слайдера сильно тряхнуло, а на индикаторе повреждений загорелась лампочка, означавшая проблему в топливной магистрали. У перехватчика Ференса Грегори сорвало часть брони, и он начал разворот. «Ну, что будем делать, командир?» — спросил он. «Уходить!» — отрезал слайдер и выстрелил по станции двумя торпедами. Он не рассчитывал, что они доберутся до цели, однако никак не ответить зловредной станции просто не мог. Икслендеры дружно развернулись и пошли прочь, оставив в покое недобитый Уиндер. «А может быть, пилот уже погиб?» — подумал слайдер. Ему было неприятно думать, что он упустил добычу, да и лишние деньги не помешали бы, но не повезло. «Наплюй, Чаки, главное, мы не разделили судьбы Берта», — подал голос Грегори, уловивший настроение товарища. «Да ладно», — отозвался слайдер и вдруг почувствовал, что хочет курить. Он поискал в карманах сигареты, но нашел только дискету с фильмом про Лаоми Кэмпбелл. «Сойдет вместо курева», — решил Чаки и вставил дискету в компьютерный блок. Через секунду с экрана исчезли цифры сложных расчетов, и вместо них появились извивавшиеся тела трех или четырех человек. Они были так сложно переплетены, что посчитать их точно было просто невозможно. «О-о-о!» — разочарованно протянул Чаки. Он рассмотрел девушку во всех подробностях и сразу понял, что это не Лаоми Кэмпбелл, а Джуди Хэриот — звезда порноиндустрии. «Ну вот, даже здесь меня надули», — сообщил в эфир слайдер. «Что?» — спросил Грегори. «Ничего, Ферни, идем домой».